Глава 10. Скрежет металла о металл. Гнев, что ощутим почти физически. Хрупкие женские ладони упираются в лезвие меча. Королева попыталась освободиться, извлечь лезвие. Ничего не получилось. Зазубрины на мече не дали вытянуть его из бронепластины в потолке, уперевшись во что-то. Немного сдвинувшись, издавая при этом противный визгливый скрежет, огромный двуручный меч застрял намертво. Но хрупкую альвийку, казалось, это не волновало. Ее глаза пылали светом и гневом. Теперь на клинок оружия посыпались удары небольших кулачков. Лишь внешне хрупкие, они гулким эхом отдавали при каждом столкновении с оружием, а после одного из них жалобный ляск совпал с падением рукояти меча. Королева не смогла разрушить клинок, но разбила навершие и сорвала рукоять и гарду, уперлась ногами в потолок и резко оттолкнулась. Не имевший препятствий клинок прошел сквозь плоть, и альвийка освободилась, повалившись на пол. Едва она успела подняться, как лезвие огромного топора нависло над ее головой. В последний момент его движение остановила женская ладошка. Но в отличие от Герольда, лезвие не причинило вреда королеве. Она встала, удерживая оружие, и выпрямилась в полный рост. Рана на животе не кровоточила, а сияла золотым светом. Все повреждения и ссадины девушки также не имели крови. Волна света прошла по ее телу, буквально смывая все травмы. «Вы уничтожили моего Герольда, предвестника моей воли!» «Но не думайте, что со мной, с королевой, вам удастся справиться так же! Вы умрете здесь!» Альвийка перехватила оружие за топорище и потянула его в сторону. Древний воин Орды не собирался лишаться своего топора. Его хватка была стальной. Но это не имело значения. Королева продолжила движение, переводя его во вращательное, и потянула топор вместе с его владельцем. А потом ускорилась еще сильнее и отпустила топорище. Оружие улетело в ряды воинов вместе со своим владельцем, так его и не отпустившим. «Вы ничто!» Королева прыгнула, замахнувшись в воздухе для удара. Она успела оценить, кто здесь командир, да и несложно это сделать, когда рядом с леди Бель стоят два таких великана в лице древних братьев-правителей. Она атаковала главу клана Орды, точнее, попыталась это сделать, ведь на ее пути встал второй брат. Времени на извлечение застрявшего меча не было, и древний правитель перехватил напрыгнувшую на них альвийку в воздухе голыми руками. Он схватил ее хрупкие кулачки своими бронированными перчатками. Они буквально скрывались в них, но стоявшая напротив своего противника королева только улыбалась. «Я же говорила, все не будет так просто!» Она потянула руки на себя, и огромный по сравнению с ней воин не устоял и сделал шаг навстречу. Миг замешательства, и он остановил свое движение, но альвийка продолжила тянуть. Удерживающие хрупкие руки перчатки доспеха стали подозрительно скрипеть. На них появилось несколько трещин, а королева лишь улыбалась. «Удивительное упорство, но оно тебе не поможет!» Движение в стороне, промелькнувшая тень. Королева перестала издеваться над древним воином и резко оттолкнулась от него ногами, ударила в живот, расслабив ладони. Ее тонкие руки выскользнули сразу же, и она прикрыла ими лицо. Волна серой энергии в следующее мгновение ударила по ней, повалив на пол. Рядом с воином Орд остановилась его голова. Инкрустированный в броню кристалл морфита все еще сиял от примененного заклинания. «Тлен!» – тихонько произнесла леди Бель. После удара некроэнергией королева вставала куда медленней. Переступив неуверенно с ноги на ногу, она опустила опаленные до кости руки. Плоть на них превратилась в прах и осыпалась. Но костей видно не было. На месте плоти сверкало золотое, словно жидкий металл, сияние. «Я не закончила!» – прошипела королева и взмахнула руками. Свет пропал, и поврежденные руки восстановились, будто и не было ничего. Альвийка сорвалась с места, приближаясь к главе Орды. Она постоянно меняла направление движения и скорость перемещения. Предугадать, где она окажется в следующий миг, было просто невозможно. Но это и не требовалось. Леди Бель отскочила назад. Пропустившие свою главу воины Орды сомкнули ряды. Они атаковали. Все как один. Серебряный свет. Вспышка закрепленных на броне кристаллов. Тлен. Волна некроэнергии настигла Альвийку. Когда дело касалось обычных смертных, то эта сила проходила сквозь их тела, воздействуя на души и материю. Но в случае с королевой результат был иным. Ее сбило с ног и отбросило к стене отсека, будто девушка столкнулась с чем-то физическим. Все ее тело было похоже на сплошной комок света. Но она не освободилась от физической оболочки. Тело девушки не распалось прахом. Правда, повреждения были ужасны. Отсутствовала рука и часть черепа. В районе груди были видны сквозные дыры. Свет, а точнее ее энергия, пыталась восстановить утраченные части, но пока это получалось слабо. Было вовсе не ясно, как королева все еще может оставаться в материальной оболочке. Но одно было ясно точно. Теперь она не противник воинам Орды. Враг серьезно ранен, оставалось лишь добить. Древний воин перехватил свой двуручный топор и стал приближаться к едва стоявшей на ногах девушке. Казалось, она больше ничего не может ему противопоставить. Это победа! Неожиданно Альвийка подняла целую руку вверх, и из нее в потолок ударил белый луч света. «Мой король! Прошу тебя, помоги!» прокричала она и обессиленно сползла по стене отсека. Вспыхнувший свет почти сразу же и потух. Королева не двигалась. Ее глаза были сомкнуты, а оставшаяся рука плетью лежала на полу. Могло показаться, что она и вовсе умерла. Но тяжелые раны продолжали источать золотое свечение. Это не останавливало оружие и его владельца. Резко замахнувшись, древний голова ударил топором. Черной молнией лезвие топора устремилось к обмякшей фигуре. Толчок! Удар! Верфь затряслась. Вибрация была настолько сильной, что летевший топор чуть отклонился, вонзившись в стену на месте потерянной руки. А станция продолжала трястись. В этот момент из границ открытого космоса в систему влетело больше десятка монолитов Криста. Работавший генератор энергии тут же ударил по их кристаллическим составляющим. Некроэнергия начала дробить их кристаллы, но Криста это не волновало. Все эти монолиты продолжили движение, разлетаясь и разваливаясь на ходу. Невозможно причинить такие повреждения одним генератором некроэнергии. Поскольку это система глаза Бога, то она имеет такие же генераторы в соседних системах, заряженные и постоянно работающие. А значит, эти Криста прошли через каждую из них в этом невероятном порыве, получая повреждения ото всех накатывающих и накатывающих волн враждебной энергии. Но для чего? Монолиты не меняли траектории и не атаковали ничего на своем пути. Они максимально быстро приближались к верфи смотрителей, а потом обрушились на нее всем своим многотонным потенциалом. Это даже не выстрел ракеты. Огромная груда кристаллов проходила сквозь целые отсеки, как нож сквозь масло, разрушая их. И разрушалась сама, а энергетические тела Криста тут же сгорали под накатывающими волнами некроэнергии генераторов. Акт самопожертвования. Королева резко открыла свои золотые глаза. «Спасибо, мой король!» Она вскочила на ноги и побежала к выходу из отсека. Воины Орды приготовились добить ее, но неожиданно влетевший монолит Криста разворотил часть перекрытий и пола. Отсек начал рушиться. Атаковать кого-то в таких условиях было просто невозможно. Леди Бель зло зыркнула в сторону убегающего золотистого силуэта. «Миме, сообщи командору! В сторону доков движется враг!» Немногим ранее. Танатос остановился у дока. Даже несмотря на крушение линкора, состояние отсека оставалось удовлетворительным. Многие доки предусматривают в своей конструкции возможность незапланированной жесткой посадки. Так что флагман командора мог войти в док и стать вполне комфортно в одну из корабельных ячеек. Корабль смотрителей, движимый Фростом, не таранил док напрямую. Он попал в бронепластину у внешних створок отсека и по инерции влетел внутрь. При этом было уничтожено множество мелких кораблей и челноков, стоявших там. Они исполнили роль отбойников. Это помогло избежать больших разрушений и пожаров со взрывами. Правда, после такого уцелело всего несколько кораблей, включая один весьма любопытный. «Миме», – задумчиво произнес Александр, глядя на одно из таких вот уцелевших судов. «А это, случайно, не судно Ордена Пустоты? Очень похожее покрытие брони!» «Таких судов под их управлением ранее встречено не было. Мне нужно время, чтобы проанализировать материалы брони!» Рядом с некромантом появился сам Иск-Ин. «Хорошо, будь добра!» Миме пропала. А некромант неспешно подошел к изувеченной туше корабля, что когда-то была боевым линкором. Александр достал из поясной разгрузки большой кристалл кварца, размером не меньше яблока. Камень был абсолютно черного цвета, с легкими металлическими отблесками. Командор положил его на пол, рядом с собой. «Извини, Фрост, я не мог прийти раньше. Но и ты, Константин, не был готов к нашему разговору. Теперь готов. Угощайся!» Легкий порыв ветра, невозможного на любой космической станции, принес серую пыль. Она осела на поверхности кристалла кварца. трещины и скрежет стекла. Кристалл разваливался и осыпался песчаным крошевом, бледнее при этом. «Здравствуй!» Напротив некроманта появилась призрачная фигура. Казалось, она полностью состояла из серой пыли. И была она не одна. За спиной угадывались очертания других людей, но они были едва заметны и почти неразличимы глазу. «Как ты? Поглощенная тобой сила говорит мне, что ты убил многих. Стало ли тебе легче от смерти смотрителей? Нашла ли твоя душа покой в отмщении?» Голос Александра был тих и мягок. «Если так, то я могу помочь вам ступить за грань, воссоединиться с семьями». В этот раз призрак не спешил с ответом. Он задумался, склонив голову. Лишь едва различимый шепот многих голосов слышался где-то рядом. «Я убил многих смотрителей. Так и есть». Наконец-то Константин Фрост заговорил. «Но они были пешками, не способными повлиять даже на свою жизнь. Они не решали мою судьбу и судьбу моей семьи. Мне нужны главы смотрителей, их жизни». «Понимаю тебя, но это будет нелегко. Хотя...» Неожиданно пол верфи затрясся. Появилась Мииме. «Командор, в систему вошли Криста! Они не атакуют, но идут на таран! Уничтожают собой верфь!» Снова толчки. В этот раз некромант едва удержался на ногах. «Скажи Лиране, что я возвращаюсь на корабль! Фрост, ты пойдешь со мной?» Силуэт, сотканный из праха, прахом и распался. Серый поток устремился к единственному более-менее целому кораблю, не считая Танатоса, к кораблю Ордена Пустоты. «Я тебя услышал!» «Командор!» Снова появилась Мииме, и в этот раз она выглядела еще более обеспокоенной. «Леди Бель передает, что к нам движется враг!» Лязг металла стал аккомпанементом летевшей створки двери. Двери доков вырвали и метнули в сторону некроманта. Настолько своеобразным снарядом трудно во что-либо попасть, даже при большом желании. Поэтому стальная створка просто пролетела перед командором, упав куда-то вниз, на технический этаж. Объятый золотым свечением силуэт кинулся на Александра, но между ними вспыхнул огонь. Серебряное пламя, моментально охладившее враждебный порыв девушки. А взгляд пылавших золотом глаз встретился с холодом серебра. «Так это ты!» – прокричала королева, указывая на некроманта единственной сохранившейся рукой. «Ты мне нужен! Иди сюда!» Она протянула руку к командору, но серебряное пламя вспыхнуло сильнее, опалив ее. Вроде бы, едва коснувшись поверхности руки, энергия превратила в прах кисть альвийки. «Извините, но я не люблю чересчур навязчивых дам. Но в одном вы правы. Поговорить нам все же придется. Правда, на моих условиях». Он стал приближаться к королеве. Но девушка резко отскочила назад и побежала в сторону корабля пустотников. Александр хотел двигаться за ней, вот только влетевший в соседний отсек монолит Криста заставил верфь затрястись так, что некромант упал на колени. Рядом тут же появилась Мииме. «Командор, вернитесь на корабль! Леди Бель возвращается к челноку! Мы должны подобрать их! Здесь находиться опасно!» Александр встал и посмотрел на взлетавший корабль Ордена Пустоты. «Хорошо, значит, разговор откладывается». Его взгляд привлек поток серого праха, что тянулся за отлетающим кораблем пустотников. Некромант усмехнулся. «Впрочем, откладывается ненадолго». Александр вернулся на Танатос. Нужно было забрать воинов Орды. Сейчас заниматься расспросами персонала верфи было довольно спорным занятием. Этот град из монолитов Криста превратил промышленный комплекс в едва державшуюся вместе груду металла. Челнок с эвакуированными штурмовиками вернулся на борт линкора, когда сканеры снова поймали сигнал странного корабля пустотников. Он находился на краю системы, рядом с варп-вратами. Врата активировались, и корабль был готов войти в них. Собственно, процесс активации врат и зафиксировала Мииме. Но вспышка энергии была странной. Казалось, она была двойной. Не успел корабль войти в развернувшиеся врата, как перед самым его носом открылись еще одни. И в этот раз они были намного больше предыдущих. Будто питавшийся крилем кит через них прошел огромный транспортник с передним отсеком загрузки. Настолько большой, что полностью проглотил корабль пустотников. И тут же нырнул назад в варп-врата. Но врата не закрылись. Через них начали проходить большие и малые корабли. Корабли смотрителей. «Командор, нас вызывают по видеосвязи», — произнесла Мииме. «Раз вызывают, то давай ответим». Странно, но некромант довольно усмехался. Когда помехи рассеялись, на мониторе связи было видно только одно очень знакомое лицо. «Здравствуй, Кай!» — помахал появившемуся мужчине некромант. «Командор!» — довольно протянул бывший лидер культистов. «А вы хорошо сохранились для ваших-то лет. А я вот мучаюсь. Но это мелочи!» Бывший лидер новой нации показал на светившийся синим имплант глаза и отмахнулся. Незначительная деталь, почти оговорка, но не для некроманта. На мгновение лицо командора отразило целый спектр эмоций, от непонимания до разочарования. А потом его глаза снова вспыхнули серебряным огнем. «Странно, Кай», — Александр говорил задумчиво, почти шепотом. «В твоем случае это не должно было быть проблемой». «Я хотел поблагодарить вас, командор!» Кай, кажется, слов некроманта не услышал и продолжил говорить. «Вы исправно снабжаете меня прекрасными дамами, и все как на подбор высоких званий и титулов. Императрица, теперь королева, такие дары требуют ответной благодарности». «А, так вот в чем дело!» Радостно всплеснул в ладоши некромант, перебив пытавшегося еще что-то сказать культиста. «Близнецы очень похожи! Ха-ха!» «Вижу, время все же не пощадило вас, Александр», — покачал головой Кай. «Ну отчего же? Меня больше заинтересовала оговорка, почему оно не щадило тебя». И тут я понял, неподверженный влиянию некроэнергии не может досконально знать все нюансы. Знаешь, незнакомец, Близнецы настолько похожи, что даже души у них различаются не сильно. А представь тогда, насколько похожи души, например, клонов. Так кто передо мной? Не представишься? Вот значит как. Узнал или увидел? А ведь мы так старались. Каждый из нас. Кай неожиданно рассмеялся, громко, надрывно. Это не было нормальным смехом. «Каждый из тех, кого ты спас тогда, на базе новой нации, все мы были ими, его клонами, набором запасных деталей, набором биоимплантов». «Пришлось пожертвовать многим, чтобы подавить твой контроль, командор, пересобрать его заново, пересобрать с нашими органами и участками мозга. Но теперь он наш. Теперь не создатель управляет паствой, а паства создателем». «Но что-то я разоткровенничался. Мы... я... уже привык. Зови меня, как и раньше. Кай!» «Занятная история», — Александр постучал пальцами по рукояти кресла. «Но революция внутри одного организма меня интересует мало. Мне нужна Мирал, Кай, и я приду за ней. Вопрос только в той цене, что ты заплатишь, пока я буду идти. Я очень тебе советую сделать эту дорогу достаточно короткой, пока она не прошла по твоим костям, по всем вашим костям. Вот мы и вернулись к вопросу благодарности, командор. Видите этот флот? Они здесь только ради одной цели – исполнить ваше желание». «Ваша дорога закончится тут. Был рад увидеть вас в последний раз, командор. Конец связи».